Прошлое иногда повторяется. Только на этот раз все было намного серьезнее. Я вновь увидел ее лицо, когда она закрывала дверь моего номера в гостинице Лимы. Ее презрительную усмешку одной стороной губ. Итак, с гордо вскинутой головой, она навсегда ушла из моей жизни. А может, я чего-то не понимал? Может, за всеми этими агентурными играми, психологическими тестами, проверками и переодеваниями скрывались самая обыкновенная беспомощность, одиночество, желание ответного чувства? Так легко себя убедить, если хочется верить. Если бы я чуть поспешил, если бы меня не оглушил неожиданный каскад воспоминаний, не замедлил моих движений, все бы тогда сложилось иначе. Но из темноты словно невидимая ладонь протянулась и придержала меня на несколько мгновений, чтобы я мог услышать женский крик.